Ответила, что и сама не понимаю, как она туда попала. Ничего другого я придумать не смогла. Разве что пришел бы кто-то, да и снял табличку «Не работает» с моих мозгов. Подписала я свои показания, села в машину и поехала домой. Так все спокойно и быстро прошло, но с показаниями, что я уж совсем себя убедила, будто беспокоиться мне нечего. В конце-то концов, я ж ее не убивала. Она ж правда сама упала. Твержу себе это. И к тому времени, когда к дому свернула, совсем уж поверила, что все будет хорошо. Но чувства этого хватило только, чтобы из машины вылезти и до задней двери дойти. К ней записочку прикололи. Листок из блокнота, а на нем жирное пятно, словно блокнот этот, какой-то мужчина в брючном кармане держал. Второй раз это тебе не пройдет. Вот что на нем было написано. Только и всего. Черт, и этого хватает, как по-вашему? Я вошла и пооткрывала окна на кухне, чтобы выветрить душный запах. Ненавижу его. А теперь он в доме так и стоит. Проветривай, не проветривай. И не только потому, что теперь я больше в доме у Веры живу. Жила, то есть. Хотя оно тут тоже причина. Главное, что дом-то мертвый. Такой же мертвый, как Джо и малыш Пит. Нет, у домов есть своя жизнь. Они ее получают от людей, которые в них живут. Я в это по-настоящему верю. Наша одноэтажная лачушка выжила, когда Джо помер, и двое старших учиться уехали. Сели на Вассер на полную стипендию. Ее доля из денег на колледж, которые мне стольких мук стоили, пошла на одежду и учебники. А Джо-младший совсем по соседству, в университет штата Мэн в Оруно. Он даже пережил известие, что малыш Пит погиб от взрыва в сайгонской казарме. Случилось это, когда он только-только туда прибыл, и за 2 месяца до того, как войне этой конец пришел. Я смотрела, как последние вертолеты поднимаются с крыши посольства, по телевизору в гостиной Веры, и плакала, плакала. Могла дать себе волю, не опасаясь,